Пролог. Каждое существо создано разным во многих аспектах. У всех разные характеры, темпераменты, даже выбор. Некоторые, как правило, следуют норме и пытаются найти славу в том, что другие сделали до них, следуя цепочке действий, в то время как другие отклоняются от установленного перед ними шаблона, чтобы найти свое собственное уникальное место в мире. Глядя боковым зрением на некоего рыжеволосого парня, сидевшего в конце класса без намека на беспокойство или озабоченность на лице, Ирука Умина был уверен, что его своенравный ученик Узумаки определенно пошел по пути бродяг. Просто в его поведении было что-то ненормально странное. По записи в журнале, ничто в этом мире, да и в любом другом, не могло заставить мальчика слушать уроки своих учителей. Казалось, его это совершенно не интересовало. Даже если бы по какой-то невероятно чудесной случайности он нашел тему достаточно интересной для прослушивания, она была бы забыта примерно через максимум 3 секунды. Да, это был предел его концентрации, и даже это давало о себе знать. Эту особенность можно было как-то не заметить и игнорировать до поры до времени, но, к сожалению, это не было концом дилеммы, касающейся упомянутого наследника Узумаки. Трижды проклятый рыжий, казалось, знал почти все, чему учили в академии. Как, во имя 9 чертовых кругов ада, он смог узнать то, на что даже не обратил внимания с самого начала? Он не слушает, но все равно способен идеально записать каждый ответ. Какого хрена? Это было невероятно досадно. Даже его одежда отличалась от того, что он привык видеть в деревне. Длинное черное кимоно с высоким воротником доходило ему до колен, на спине по кругу красовались красные знаки, окружавшие символ клана Узумаки. Из-под кимоно выглядывали черные брюки в тон, закрывавшие его ноги до голени, а затем длинные черные сапоги с красными обводками. Если бы не его ленивое и неуважительное отношение, он мог бы сойти за дворянина, потому что у него определенно было лицо, подходящее для такой должности. Короткие, но аккуратно зачесанные рыжие пряди были зачесаны назад, оставляя только одну прядь, которая свисала перед парой ярко-голубых глаз, полных озорства и лени. «Наруто, ты вообще обращаешь внимание?» Чунин со шрамом сердито закричал, выводя мальчика из ступора. Он громко объяснял механику чакры, и самое меньшее, что мог сделать мальчик, это выслушать лекцию об энергии, текущей через его тело. «Конечно, я не обращал внимания. С чего бы мне делать что-то настолько неуважительное?» Саркастически парировала рыжеволосая, озорно хихикая, когда на виске Чунина запульсировал нервный тик. О, и он упоминал, что рыжеволосый был самым дерзким, откровенно саркастичным и крайне неуважительным сопляком на планете. Потому что таким он и был. Несмотря на его странности и эксцентричное поведение, никто не мог оспорить его статус сильнейшего студента Академии, когда-либо украшавшего историю Конохи. Впрочем, этого и следовало ожидать, ведь матерью и наставницей этого мальчика была одна из самых легендарных женщин всех времен. Кушина Узумаки, нынешняя глава клана Узумаки, жена четвертого Хокаге, самая красивая женщина, известная среди народов стихии как королева хаоса. Великие люди пали перед гневом и боевым мастерством этой чудовищной женщины. Неконтролируемая дрожь пробегала по его телу всякий раз, когда он даже думал об этой рыжеволосой девушке. Даже нынешний Хокаге признался, что опасался вывести ее из себя, а ведь этот мужчина должен был быть великой желтой вспышкой. Но, черт возьми, если бы она не была самой сексуальной милфой великих наций, он отдал бы всю свою жизнь за то, чтобы просто взглянуть на ее обнаженные сиськи и попку. Час спустя, когда Узумаки открыл двери на территорию своего клана, рыжий лениво волочил ноги по украшенным дорожкам, лениво хмурясь, не обращая внимания на красивые пейзажи, на которые его эксцентричная мать потратила столько денег. У него была простая история и прошлое, настолько простые, насколько это возможно, чтобы быть отпрыском двух легендарных шиноби. Насколько ему было известно, человек в маске напал на деревню, выманил Кьюби у его матери, когда она была в ослабленном состоянии, подрался с его отцом и получил его задницу на блюдечке. Этот ублюдок спас свою побежденную задницу от опасности и оставил своего отца разбираться с бушующим беспорядком. Я имею в виду, чувак, зачем пытаться завоевать мир, если ты не можешь справиться даже с небольшой потасовкой? Самое меньшее, что он мог сделать, это забрать Девятихвостого с собой, а еще лучше запечатать его обратно в тело матери. Но нет, ему пришлось сбежать и оставить запечатывание отцу. Упомянутый отец просто случайно увидел, что его новорожденный сын околачивается поблизости, и решил, что его устойчивость к Узумаки – это ключ к решению его проблем. «Отличная работа, папа, ты мог бы спросить моего согласия на этот счет, прежде чем запихивать эту пушистую задницу мне в живот, не то чтобы он имел что-то против упомянутого Кьюби в данный момент, а ты, только что родившийся ребенок», – ответил бы и озвучил свои «О». Такие зрелые доводы. Из его сознания донесся ракочущий саркастический голос. «Я мог бы через несколько лет, и что, черт возьми, ты думаешь, я бы делал все это время?» Терпеливо жди моего ответа с широкой улыбкой на лице, огрызнулся раздраженный рыжий, подходя к главному зданию комплекса, заработав громкое рычание запечатанного зверя. «Я пытаюсь доказать, что мой отец не прав, не вмешивайся, черт возьми». «Тогда продолжай», даже его сонный разум мог уловить огромное количество сухого сарказма, сочащегося из этих двух слов. «О, забудь об этом, ты испортил мне настроение», ему нужно было на кого-то свалить вину, не так ли? Его отец был наиболее логичным выбором, на который можно было свалить вину, но он любил своего отца и все, что тот делал для деревни и своей семьи. Раздвинув двери в гостиную их общего традиционного японского дома, рыжеволосый ленивец вошел в просторную комнату, и от его фигуры веяло подавленностью. «Ты открыт для всех?» «Нет, нет». Он не успел закончить свою ленивую фразу, как от сильного удара ногой в лицо вылетел через деревянные двери в соседний двор, как тряпичная кукла, и красное пятно повторило траекторию его полета. Застонав от досады и легкой боли, Наруто поднялся с поросшей травой земли с хмурым выражением лица, возмущенно отряхивая пыль со своего черного кимоно и пытаясь сдержать раздражение, что, черт возьми, с тобой не так, тупая старая корга, возмущенно завопил рыжий, поворачиваясь к нападавшему, на виске у него пульсировал чудовищный нервный тик. Скажи спасибо, что я не использовала чакру при этом ударе, неблагодарный мальчишка, ответил явно женский голос с ноткой самодовольства, сквозивший в ее от природы чувственном тоне. Сколько раз тебе повторять, чтобы ты всегда был настороже. Если это был ее удар без чакры, он содрогнулся при мысли о том, что ее удар, усиленный чакрой, мог бы сделать с его телом. У великих наций были веские причины бояться ее. Переведя взгляд на источник голоса, его ярко-голубые глаза остановились на фигуре никого иного, как нынешнего главы клана Узумаки и его матери. Длинные, кроваво-красные пряди шелковистых локонов были зачесаны на правую сторону ее тела, спускаясь до колен. Утренний солнечный свет придавал почти неземное сияние ее темно-красной гриве, подчеркивая ее красивое лицо, милый носик, пухлые губки и яркость фиолетовых глаз. Скромное кремовое платье скрывало ее тело от всего мира. Однако это не сработало, потому что даже скромное платье смотрелось на ней просто потрясающе. Пара массивных, кремовых и вздымающихся груди непристойно покачивались под раздражающими ограничителями ее платья. Пышные бедра главы Узумаки, напоминающие о рождении ребенка, безумно расширялись, сильно натягивая ткани, привлекая внимание любого зрителя к бархатистым и потрясающим округлостям ее толстой задницы, натягивающейся на них. Она была известна тем, что обладала самой большой грудью среди всех жителей Конохи, превосходя в этом отношении даже Цунаде. Он, конечно, мог понять почему. Эти увесистые шарики молокосодержащей мякоти, должно быть, были больше дыни каждой, нагло бросая вызов силе тяжести. И эта задница Милфы могла разрушать браки, и их было слишком много, чтобы сосчитать. Утренний минет откушены. Как она могла быть такой большой? Конечно, было немало женщин, у которых были серьезные задницы, но она посрамила их всех. Его отец был самым удачливым сукиным сыном, когда-либо подцеплявшим эту Милфу. Была причина, по которой она ходила на задание одна, а не потому, что была безумно могущественна. Во-первых, она терпеть не могла ничьих ассистенток, а во-вторых, ее партнеров слишком отвлекали либо ее трясущиеся сиськи, либо огромная задница. Это потому, что мне не нужно быть настороже в моем чертовом доме. Тебе нужно быть особенно бдительными, входя в этот дом, надменно возразила Кушина, когда она ухмыльнулась своему раздраженному сыну, положив изящную руку на округлое широкое бедро. «Я слишком устал, чтобы спорить», – бессвязно пробормотал он, устало вздохнув. У нее просто было слишком много энергии для ее же блага. «Слышала, что ты заснул во время лекции опять?» «Да, и что с того?» На виске грудастой Милфы запульсировал нервный тик, когда она нахмурилась. «Какого хрена ты вообще здесь делаешь?» – лениво пожал плечами Наруто. «Очевидно, – чтобы тратить мое время впустую. На полных губах пышногрудой женщины появилась тошнотворно-сладкая улыбка, когда она попыталась сдержать свой знаменитый гнев Узумаки. Я обращу внимание, когда горячая цыпочка с большими сиськами и пухлой задницей начнет нас учить, прямо ответил ленивый мальчик, вызвав еще один нервный тик на лбу Кушины. А до тех пор я хотел бы как можно больше спать, это было единственное условие, при котором он проявлял внимание на уроке. Объяснения и демонстрации проходили бы так гладко, если бы их учительницей была пышногрудая женщина с упругой попой. Ярким примером была его мать. Он мог наблюдать за ее трясущимися ягодицами с ревностной преданностью. «Я покажу тебе большие сиськи и пухлую задницу, ты, извращенное отродье!» Возмущенно закричала пышногрудая мамаша, напрягая свою чудовищную чакру и отбрасывая своего ленивого сына на несколько метров в сторону от силы взрыва, длинные рыжие волосы которого напоминали 9 хвостов, покрытых красной энергией. Огромная капля пота выступила у него на затылке, когда он увидел, как его мать излучает энергию. Ну вот, опять, почему они оба не могли вести себя как нормальные члены семьи? Это было обычным явлением в деревне. Он не мог припомнить дня, когда бы он не разозлил свою опасно вспыльчивую мать, едва войдя в дом. Его отец сказал, что у него, должно быть, бриллиантовые яйца, раз он всегда охотно угрожает своей матери. «Ты же знаешь, тебе это нравится, о, заткнись, комочек шерсти. На следующее утро, и ты удивляешься, почему я сплю во время занятий», простонал рыжеволосый студент, медленно просыпаясь от знакомого ощущения в своей нижнего партнера окутывает что-то мягкое и влажное. Его усталые голубые глаза оглядели роскошную обстановку его личных покоев и попытались приспособиться к ярким лучам солнечного света, проникавшим в комнату. Схватившись за край простыни от удовольствия, когда головка его члена была охвачена и облизана дерзким язычком, наследник Узумаки застонал от полного блаженства, глядя на человека, обслуживающего его член. Между его ног лежала никто иная, как Кушина Узумаки, ее огромная задница была приподнята и покачивалась из стороны в сторону в непристойном проявлении нетерпения и энтузиазма. Изящные ручки обхватывали его огромных размеров мясорубку, мягко двигаясь вверх и вниз. «Доброе утро», — бодро объявила грудастая мамаша, вытаскивая толстый кусок мяса изо рта, чтобы поприветствовать сына. На ее розовых губах играла похотливая ухмылка. «Не обращай на меня внимания, я как раз заканчиваю завтракать». «Да, конечно», — он нисколько не возражал. Ее пухлые губы были широко раскрыты, чтобы обхватить набухшую головку его мясистого члена. Ее искусный рот создавал вакуум, чтобы высасывать сперму прямо из его яичек, в то время как предприимчивый язычок описывал круги по набухшей фиолетовой головке, остекленевшие глаза с полуприкрытыми веками, полные обожания и вульгарного преклонения, смотрели на него между ног, усиливая непристойность ситуации в 10 раз, учитывая тот факт, что она была самой сильной женщиной на планете. «Давай», — тихо согласился Наруто, его слова превратились в слабые стоны, когда она увеличила силу своего сосания и проглотила столько сантиметров члена, сколько смогла, который, благодаря ее опыту и упрямству, составлял почти каждый сантиметр члена длиной в 30 сантиметров. «Где папа?» Да, у него и его грудастой мамаши не было здоровых отношений, по крайней мере, по социальным стандартам. Их это вполне устраивало. Любой был бы счастлив, если бы их мамой была шикарная мамаша, известная как Кушина Узумаки. «Принимает душ. А теперь заткнись и дай мамочке отсосать у тебя». Подобно тому, как каждое приветствие заканчивалось ссорой между ними, утро всегда было одинаковым. Он не мог вспомнить ни одного дня, когда бы, проснувшись, он не увидел, как его мать с массивным задом сосет его член и выпивает из него все до последней капли спермы, а его отец ничего не замечает. Насколько он помнил, так оно и было. Они спорили, дрались, трахались и повторяли все сначала, но не в том порядке. Иногда они просто дрались до тех пор, пока один из них больше не был в состоянии двигаться. Будучи помешанным на выносливости, он всегда падал последним, хотя Кушина, безусловно, доводила его до предела, поскольку сама была Узумаки. Зная, что рыжая не уйдет, пока его груз не наполнит ее желудок, Наруто сел немного прямее, чтобы освободить место для своих блуждающих рук, и потянулся к упругой заднице. Его грубые пальцы погрузились в пухлую кремовую кожу ее толстой попки, безжалостно растирая и сжимая ее. «Черт возьми, я обожаю эту толстую задницу!» Рыжий сжимал, ласкал и погружал свои толстые пальцы в рыхлую плоть ее похотливой попки с неослабевающей свирепостью. Его действия направлялись и подкреплялись силой энергичного сосания Кушины. Грудастая милфа застонала вокруг массивного члена, фиолетовые глаза ее остекленели от вожделения, когда грубая рука сжала ее толстые ягодицы. Приятные мурашки пробежали по ее спине, когда твердый палец Наруто коснулся входа в ее мокрую киску, ее вход почти фонтаном хлынул наружу, чтобы смазать себя для мясистого вторжения, с которым она была так хорошо знакома. «Не называй меня толстой, тупица». Ее действия были продиктованы смелым приказом сына, ощупывая, большегрудая Узумаки увеличила силу своего сосания, ее пухлые губки двигались вверх и вниз по упругому стержню, пока она раз за разом заглатывала каждый сантиметр кровосмесительного мяса. «О, черт!» – выдохнул мальчик, подавшись вперед в чувственном порыве, подсознательно толкаясь вверх, чтобы еще сильнее вогнать свой член во влажное отверстие. «Я никогда не устану от твоих минетов, и ты никогда не должен», — самодовольно подумала грудастая Узумаки. Ее полные губы растянулись вокруг заглоченного члена в подобии улыбки, когда она одарила своего тяжело дышащего сына надменной ухмылкой. «Он действительно не должен этого делать, потому что никто, даже ее дорогой забывчивый муж, не удостоился чести быть отсосанным ею. Не смотри на меня так!» Наруто сердито зарычал, одной рукой глубоко впиваясь в толстые щеки массивного зада своей матери, а другую положил ей на голову, направляя ее сосание. «Просто пососи этот член, ты, жирная шлюха!» К счастью или к несчастью, в зависимости от точки зрения, молодой парень больше не мог себя контролировать, и Кушина принялась сосать его член, как голодный хищник, пожирающий свою добычу. Увидев знакомое выражение блаженства на лице своего маленького мальчика и почувствовав, как набухает его лицо от инцеста, грудастая милфа поняла, что Наруто близок к взрыву, и ускорила шаг. Сделав последний рывок, рыжеволосая милфа проглотила каждый сантиметр массивного члена в своем горле, пухлые губы касались его лобка, пока она готовилась к намазыванию спермой. «Кончи для меня, детка, наполни мамино горло своим членом». Убрав руку с ее упругой ягодицы, Наруто схватил голову своей матери и усадил ее на свой член, ревя от удовольствия, когда весь ад вырвался на свободу. Крепко прижимая рот грудастой милфы к своему мясу, наследник Узумаки непрерывно поливал ее живот детской спермой, не проявляя ни малейшей жалости, когда, тяжело дыша, доводил ее внутренности до белого коленя. В течение следующей минуты или около того Кушина терпеливо ждала, пока ее малыш накачает ее желудок спермой, жадно глотая соленое лакомство, к которому она пристрастилась с их самой первой встречи. Почувствовав, как последняя струйка его спермы попала ей в рот, Кушина похотливо вытащила медленно размягчающийся член изо рта, посасывая головку в последний раз, чтобы привести ее в порядок, прежде чем завершить все любовным поцелуем. «Спасибо за завтрак, милый», — бодрым голосом промурлыкала грудастая милфа, вставая, и от ее резкого движения массивные шары ее сисек задрожали. «А теперь иди прими душ и спускайся вниз. Если тебе повезет, возможно, у тебя даже появится шанс трахнуть эту задницу на кухне». Прислонившись к стойке, размякший член рыжеволосого парня снова встал по стойке смирно, когда озорная Узумаки встала с кровати с соблазнительным хихиканьем и скользнула к двери, покачивая широкими, как уроженицы, бедрами, демонстрируя самую толстую задницу во всех странах. План состоял в том, чтобы он принял душ, спустился вниз позавтракать, а затем отправился в академию, поскольку сегодня был день его выпуска. Но когда дело дошло до Узумаки, особенно до упрямого дуэта матери и сына, все пошло не по плану. Приняв душ, молодой человек направился на кухню, чтобы проглотить свой завтрак со всей энергией и рвением, присущими слоту, но даже это пошло прахом, когда он увидел, как его пышногрудая мамаша покачивает своей толстой попой в такт несуществующей музыке. Сказать он, не задумываясь, вонзил свой кусок мяса длиной в 30 сантиметров в бархатистую влажную киску своей матери и трахал ее, прижав к столу, в течение следующего часа или около того. Бедный старина Минато, без сомнения, был занят бумажной работой, не подозревая, что его грудастая жена изменяла ему, а его сын трахал ее замужнюю киску на том же столе, на котором он завтракал. Некоторые вещи в доме Узумаки были такими, какими они были, то есть внезапные или не очень удары были ожидаемы и приветствовались по крайней мере, Так было между Наруто и Кушиной. Желтой вспышке никогда так не везло. И вот, Кушина с радостью позволила своему ленивому сыну растирать ее киску до самозабвения, одновременно пытаясь приготовить себе завтрак. Трахать ее было единственным занятием, к которому ее ленивый сын проявлял полный интерес, и она собиралась выжать из него все, что можно. Не похоже, что его ранний приход в академию чего-то бы достиг, поскольку он все равно никогда не слушал. Его мать очень хорошо это знала и поэтому не произнесла ни слова, пока он продолжал свои беспорядочные толчки в ее влагалище, пока, наконец, не наполнил ее своим семенем. По словам его матери, когда он спросил ее об отсутствии реакции, она ответила: «Я знаю, что ты собираешься задремать на уроке, так что я могла бы попросить тебя заняться чем-нибудь полезным, например, подержать мою киску заткнутой своим членом, пока я что-нибудь для тебя приготовлю. А теперь перестань терять время и покажи мамочке, как жестко ее сынишка может трахать замужнюю шлюху». После таких ободрений он просто не мог себя контролировать. Наполнение ее бесплодной утробы галлонами спермы было неизбежным. Команда, номер 7. Один страстный поцелуй в губы и звонкий шлепок по массивной попе Милфы, и молодой человек отправился в академию и уже сожалел о своем решении. «Вы даже не представляете, какая для меня честь видеть вас всех здесь сегодня, гордых выпускников академии». Да, Ирука снова читал одну из своих вдохновляющих лекций. Так что же такого особенного произошло с выпускным? Это были всего лишь титулы, которые не стоили и выеденного яйца. Что имело значение, так это решительность, сила и волеизъявление. В отряд 7 войдут Саске Учиха, Сакура Харуна и Наруто Узумаки под руководством Какаши Хатаки, радостно объявил Ирука, слегка приподняв бровь, когда его взгляд остановился на рыжеволосой девушке, притворяющейся спящей в конце класса. Наруто Узумаки также назначен учеником госпожи Кушины Черт, мысленно завопил Наруто, осознав последствия. Конечно, у него не было проблем с мамой, но иногда она была просто невыносима. Какого черта его отец вообще позволил ей это сделать? Минуточку, сенси, как это вообще работает? Сакура в замешательстве закричала, задавая незаданный вопрос, который был у всех на уме, не потому, что она была против включения рыжеволосого в команду, а из-за возможности того, что он может уйти. Он был великолепен и просто неотразим. Она была бы дурой, если бы позволила ему покинуть ее команду, особенно после того, как от нескольких женщин в деревне узнала, какого монстра он прячет в своих штанах. Она практически умоляла об этом шансе, и он чудесным образом выпал ей в руки. Госпожа Удача была на ее стороне. Он будет ходить на задания с вами двумя, но его обучением будет лично руководить его мать, пояснил покрытый шрамами Чунин, заслужив удивленные взгляды класса и приглушенный стон Наруто. Поскольку он станет следующим главой клана, леди Кушина будет учить его дзюцу, характерным для их клана везучий ублюдок. Да, Ирука, безусловно, чувствовал печаль своих оставшихся учеников мужского пола. Даже если они были простыми детьми, они знали, кто такая эта Милфа с пышными формами и чем она щеголяет. Он сомневался, что кто-то, кроме ее сына, не мечтал о том, чтобы однажды трахнуть ее. Даже Саске почувствовал укол ревности, когда новость достигла его ушей. Не потому, что рыжеволосая была самой красивой женщиной, которую он когда-либо видел, а потому, что она была самой сильной. Его одноклассник и новый товарищ по команде уже был силен, будучи сыном Хокаге и все такое. Что бы с ним стало, если бы его тренировала эта женщина? Не говоря уже о том, что он должен пройти какое-то обучение у самого четвертого. В отряд 8 войдут Хината Хьюга, Шина Абурами и Киба Инузука под руководством Куриная Юхи. Ах да, красноглазая красавица и единственный элитный джонин, которая была женщиной. Она определенно была сердцеедкой. В отряд 9 войдут Ина Яманака, Чоджи Акимичи и Шикамару Нара под руководством Асумы Сарутоби, закончил Чунин, стараясь скрыть волнение в своем тоне. Это должен был быть последний день, когда он увидит хоть одну из этих угроз, если, конечно, они пройдут другой тест. А теперь жди, пока твой джонин-сенси заедет за тобой. Удачи. Вот черт, Саске и Сакура могли только разинуть рты, как рыбы, вытащенные из воды, когда в класс вошла потрясающе красивая рыжеволосая женщина вместе с седовласым мужчиной, половина лица которого была скрыта черной маской. Это жена Хокаге. Они слышали, что она была воплощением женской красоты и считалась бесспорной королевой мамочек во всех странах, но они никогда не видели эту женщину лично, в основном потому, что она была занята выполнением заданий за пределами деревни или подготовкой своего сына к роли следующего главы клана. Рыжеволосая женщина была одета в стандартную форму Джонина, но с некоторыми изменениями. Длинные рыжие локоны были собраны в высокий хвост, доходивший сзади до ее тонкой талии, а две длинные пряди свисали по обе стороны ее ангельского личика. Джонинский жилет, прикрывавший верхнюю часть ее тела, натягивался на самые большие сиськи, которые когда-либо видел кто-либо из генинов, растягивая прочную ткань до предела. Малиновый комбинезон без рукавов прикрывал то, что осталось от ее тела, привлекая их взгляды к. Что за хрень? Соски неловко поежился, когда его угольно-черные глаза, наконец, остановились на толстых бедрах сногсшибательной красотки, скользнули вниз, чтобы полюбоваться ее пухлыми бедрами, и широко разинул рот, когда увидел объем ее материнских бедер. В поле его зрения попала добыча. Кушина самодовольно ухмыльнулась, гордо выпятив свою огромную грудь, когда увидела знакомую реакцию двух учеников. Не имело значения, был ли зритель мужчиной или женщиной, никто не мог по-настоящему оценить красоту ее тела. А теперь ее маленький мальчик. На лбу у нее пульсировал чудовищный нервный тик. Она стиснула зубы от возмущения, когда ее фиолетовые глаза остановились на спящем в конце класса ее ленивом сыне, голова которого лежала на столе, а с губ стекала слюна. «Просыпайся, ленивое отродье!» Рыжеволосая мамаша ревела, как сумасшедшая, демон, из-за чего остальные генины чуть не упали со стульев из-за громкого крика, когда она в гневе взмахнула рукой. Он должен был бы обливать слюнями весь класс, увидев ее красоту. Одежда Джонина была его любимой. Она отчетливо помнила те дни, когда ее бездумно трахал ее маленький мальчик в ее миссионерской одежде на крыльце дома, да и после миссии наличие его огромного мужского члена в ее утробе в начале миссии было абсолютным обязательным правилом, поскольку его мощная сперма всегда действовал как топливо для ее изголодавшейся матки и значительно облегчал ее миссию. То, что ее трахнули на крыльце ее дома после возвращения с задания, было просто дополнительным бонусом. И ее муж удивился, почему она первым делом после задания навестила своего сына. Однако, она надела этот наряд только для того, чтобы увидеть страдальческое выражение его лица, когда он поймет, что может только наблюдать, а не трахаться. И все же этот мудак спал. Как он мог спать, когда она была одета как соблазнительница? А вот и мой мирный сон, простонал заспанный рыжеволосый парень, медленно просыпаясь и глядя на грозное выражение лица своей матери. Спасибо, старушка, попались. Пышногрудая рыжеволосая женщина самодовольно улыбнулась, когда ее сын забыл о том оскорблении, которое собирался нанести ей, и только бессмысленно таращил глаза. А да, вот это было именно то выражение, которое она искала. «Святые сиськи!» Мысленно взревел Наруто, его глаза практически сверлили дырку в гигантских сиськах Милфы Узумаки, а рот забавно скривился, когда он подумал обо всех возможностях. Сколько раз он мог ласкать, сосать и высасывать каждую каплю молока из этих толстых сисек. Но Наруто Узумаки был невероятно умен. Он очень хорошо знал, почему его мать так одевалась. Она очень хорошо знала, что это был его любимый наряд, и поэтому надела его, чтобы подразнить его, зная, что он ничего не может сделать на глазах у других. Он тоже мог бы поиграть в эту игру. «Привет, циклоп, в кои-то веки ты пришел пораньше», — лениво поздоровался рыжий, пряча торжествующую ухмылку за преувеличенным зевком, когда увидел, что его мать чуть не лопается от злости. Если и было что-то, что его толстогрудая мамаша ненавидела больше всего, так это то, что ее игнорировали особенно с его стороны. Седовласый Джонин неуверенно кивнул, почесывая затылок. Стоя рядом с рыжеволосой Милфой, он чувствовал себя очень неуютно. На самом деле, любой гетеросексуальный мужчина почувствовал бы некоторую стесненность в области промежности, стоя рядом с Узумаки. Она и понятия не имела, какой эффект производит на мужчин. «Да, я подумал, что с этого момента постараюсь забыть свою привычку опаздывать», — Наруто вспотел от своего неубедительного оправдания. «Ква, черт возьми», — он пытался одурачить этим оправданием. «Да, конечно, больше похоже на то, что моя мама убьет тебя, если ты опоздаешь на совместное с ней задание. Хватит болтать, иди за мной на крыши», — горячо огрызнулась рыжеволосая красотка, бросив взгляд на своего самодовольно ухмыляющегося отпрыска, и растворилась в воздухе, сопровождаемая неуверенным Какаши, который вопросительно посмотрел на наследника Узумаки. «Что ты натворил на этот раз, Наруто? Какого черта все смотрят на меня в поисках ответов, когда злятся? Потому что только ты один такой глупый и храбрый, что добровольно выводишь ее из себя. Отвали, Какаши». Испытание Кушины. Крыша Академии. «Мы начнем со знакомства, Какаши», начиная говорить, объявила странно раздраженная рыжеволосая, скрестив руки на массивных сиськах, приподнимая и без того обильную грудь, натягивающую ткань ее зеленого жилета. Какая наглость у этого самодовольного ублюдка, что он игнорирует ее, как будто ее здесь и нет. Кем, черт возьми, он себя возомнил? Она покажет этому нахальному сопляку, что значит игнорировать ее. «Меня зовут Какаши Хатаке, мне нравится», — Джонин замолчал, сглотнув от страха, когда Кушина бросила на него взгляд, который сказал все, что ему нужно было знать. Да, он правильно понял сигнал. Одно неверное слово, и он преодолеет половину деревни, прежде чем успеет сказать что. Читать романы и просто отдыхать. «Мне ничего особенно не нравится, и я мечтаю остаться верным обещанию, которое я дал давным-давно». Наруто, увидев раздраженное выражение на лице своей матери, встал со своего места и направился к краю крыши, облокотившись на перила прямо рядом с ней и блаженно игнорируя ее свирепый взгляд. «Меня зовут Сакура Харуна, мне нравится», — тихо начала розоволосая студентка, бросив на рыжеволосого мальчика едва заметный голодный взгляд, который не остался незамеченным и без того раздраженной матерью. «Я не люблю иной тяжелую пищу. Моя мечта – стать еще более великим медиком, чем Цунаде Синджу». «Смотри, куда смотришь, Сакура, он мой». Толстая мамаша почти рычала, как потревоженный зверь. Ее руки угрожали вышвырнуть маленькую девочку за ворота деревни после этого комментария. Ей нравился Наруто. Разве Сакура не знала, что она уже вцепилась когтями в своего малыша? Наруто принадлежал ей и только ей. «Далее. Меня зовут Саске Учиха. У меня нет ни симпатий, ни антипатий. Моя мечта – это не сон, потому что я собираюсь воплотить ее в реальность. Я собираюсь кое-кого убить», – заявил темноволосый мальчик, и зловещий блеск сверкнул в его черных глазах, когда он исчез в своем изолированном мире фантазий. Матриарх Узумаки молча выразила свои искренние соболезнования своей подруге Учихе за то, что ей приходится иметь дело с таким капризным ребенком, и похвалила ее за терпение, за то, что она не оборвала его жизнь. Она бы сделала это в мгновение ока. Беззаботно кивнув, Кушина повернулась к сыну, приподняв бровь. «Теперь твоя очередь, наглец». «Это обязательно?» «Да». «Хорошо, меня зовут Наруто Узумаки. Мне нравится эта разъяренная женщина рядом со мной». «О, заткнись», — прорычала пышногрудая мамаша, отвешивая парню звонкую пощечину. Ее круглые щеки залил здоровый румянец. Неужели он думал, что, сказав несколько ласковых слов, он расположит ее к себе? Наруто только понимающе улыбнулся. 30 минут спустя. «На данный момент мы разобрались. Какаши, разберись со своими учениками», — заключила пышногрудая красавица, выпрямляясь, отчего ее грудь, прикрытая майкой, затвердела, и положила руку на плечо сына. «Я буду проводить испытания с Наруто прямо сейчас», — не дожидаясь ответа Джонина, а также проигнорировав недоуменный вопрос Сакуры о испытании, Кушина растворилась в воздухе вместе со своим сыном и появилась на тренировочной площадке комплекса Узумаки. Вскоре после этого на поляне воцарилось неловкое молчание. «Итак, в чем именно заключается мое испытание?» — неуверенно спросил Наруто, отходя на несколько шагов от вспыльчивой рыжеволосой девушки. «Никогда не знаешь, что она планирует сделать, пока не поздно». Он предпочел бы не рисковать с кем-то вроде нее, даже если бы он был единственным, кто мог бы выдержать ее нападки и остаться невредимым. Его вопрос был встречен раздраженным взглядом. «Что думаешь, мы могли бы устроить соревнование в постели?» — предложил ленивый рыжий. «Если я пересплю тебя, то стану генином. Продолжай мечтать». «Тогда как насчет секс-марафона?» — продолжил Наруто с похотливой ухмылкой на своей лисьей мордочке. «Если я затрахаю тебя до потери сознания, я стану генином». «Затрахаешь меня до потери сознания?» — серьезное заявление для сопляка. Слегка покраснев, ответила рыжеволосая и зарычала. Ей пришлось признать, что это было ужасно соблазнительно. Нет, она должна была разозлиться на него за то, что он проигнорировал ее ранее. «Никакого сна и никакого секса, твое испытание – попытаться дожить до заката». «Что пережить, твою киску или эту огромную задницу?» Он шутливо огрызнулся в ответ. Из ушей пышногрудой милфы повалил пар, когда она потянулась к несуществующему мечу у себя за спиной. «Выживи с моим мечом, ленивый извращенец. Я же говорил тебе, что однажды из-за твоего языка у тебя будут неприятности», промелькнуло в голове Девятихвостого, когда он увидел, как его мать материализовала на спине алый клинок и бросилась к нему. «Как раз вовремя, если хочешь знать мое мнение, ты стал слишком ленивым, на мой взгляд, не помогает», нахмурился Наруто, готовясь к битве всей своей жизни. Сердитая Кушина, это нехорошо, и он разозлил ее еще больше этим комментарием. «Ты ведь знаешь, что ее меч может пробить даже панцирь Трехвостого, верно? Интересно, что он сделает с тобой? Отвали, придурок, мне не нужны твои мудрые комментарии». Неделю спустя, после успешного испытания, Узумаки сказал: «Ты шутишь, да? Нет, ни капельки. Какого черта, мам? Ты же знаешь, я терпеть не могу выполнять эти так называемые задания», проворчал молодой рыжеволосый парень, свирепо глядя на свою грудастую мать, которая снова была одета в свой костюм Джонина «Трахни меня». И да, он уже накачал ее спермой из своего члена, ее раскрасневшиеся щеки и все еще раздутый живот были ярким свидетельством этого факта. Правило есть правило, он не мог их игнорировать, как не мог он игнорировать и то, как ее массивные сиськи и шикарные ягодицы натягивали ее униформу. Единственным выходом было наклонить ее и изменить форму стенок ее киски, прежде чем погрузить свои яйца в ее лоно. «Смирись с этим, ты не сможешь взяться за более высокие задания, пока не выполнишь определенное количество более низких», невозмутимо парировала стройная мамаша, внутренне ухмыляясь, как маньяк, при виде страдающего запором сына. Все, что раздражало или интересовало ее спокойного ребенка, всегда находило отражение в ее книгах. «Правило есть правило, ты могла бы сказать что-нибудь папе», захныкал Наруто, сердито топая ногой по земле. «С чего бы это мне?» — парировала Кушина, удивленно приподняв тонкую бровь. «Меня не будет на задании как минимум 5 часов, я не могу допустить, чтобы ты проспал весь день без меня, который мог бы тебя разбудить, зная, что гнев не принесет ему пользы», поскольку он знал, кто на самом деле стоит за этим фиаско. Наруто решил, что ему следует подойти к проблеме с другой стороны. Испытание Кушины, часть 2. Его отец скорее пошел бы по раскаленным шипам, чем сказал «нет» своей матери. Даже Великая Желтая Вспышка понимал, что его превосходит, и мудро реагировал на все, что говорил непостоянный глава клана. «По крайней мере, возьми меня с собой на это задание. Прости, милый», — самодовольно ухмыльнулась рыжеволосая пышногрудая девушка, широко растянув губки подушечки от удовольствия, послала ему соблазнительный поцелуй и исчезла с громкий злобный смех. «Глупая старая ведьма. Тренировочная площадка 7. Итак, Наруто, как прошел твой тест с леди Кушиной?» — с надеждой спросила Сакура, сидя рядом с ленивым Генином, пока они ждали своего второго сенсея. Даже Саски на этот раз перестал размышлять и незаметно попытался подслушать их разговор. Ну что ж, тест, да, ну, все прошло точно так же, как и все остальные отношения между упрямой матерью и сыном, которые происходили каждый день. Грудастая Милфа выплеснула всю накопившуюся злость, разочарование и ревность в своих нападках и попыталась выбить из него все дерьмо. На самом деле, не так сильно, как ей хотелось бы, но она довольно сильно избила меня за то, что я игнорировал ее в классе. Скорее, я позволил ей избить себя. Мысли Наруто. Но в моем распоряжении было величайшее оружие во всем мире. И нет, я не говорю о своем члене. Это был мой род. Чем больше она меня била, тем более извращенными и непристойными становились мои комментарии. Каждый удар сопровождался развратным комментарием в адрес ее сисек или задницы, пока, наконец, пышногрудая Милфа не выдержала и набросилась на меня, как голодный хищник. Испытание на выживание превратилось в нечто гораздо большее. Возбужденный и похотливый, я вскоре изменил параметры теста и объявил, что если мне удастся прижать ее к себе, то я могу трахать любую из ее дырочек так долго, как только смогу. Что, по сути, означало, что я должен был одновременно повалить возбужденную рыжую на землю, а также трахать ее до самозабвения, пока она не перестанет сопротивляться и покорно не примет мой член в свою обездоленную киску. Скажем так, игра продолжалась большую часть дня и закончилась как раз перед тем, как первые лучи солнца коснулись тренировочных площадок. В конце концов, я вернул все обратно, оседлав ее толстые бедра, как свою личную сучку, на несколько часов. Конец мыслей Наруто. Увидев, Как они возвращаются в поместье, усталые и растрепанные, Минато одарил их гордой улыбкой и крикнул, что гордится нами обоими. Если бы он только знал, что, по сути, похвалил своего сына за то, что тот оттрахал тугую киску его жены до самозабвения. Как он и говорил ранее, они спорили, оскорбляли друг друга, дрались и трахались, как никто другой. Так было с тех пор, как ему исполнилось 9 лет, и это не собиралось меняться. Это было тяжело, неопределенно ответил он, смущенно почесывая затылок. Что ж, он был строг с ее тугой киской, и непослушной женщине от всего сердца нравились его размытые толчки в ее поруганную киску. Я так и представлял, что это будет, парировал новый Генин. В конце концов, она самая сильная женщина, она могла только догадываться, насколько тяжелым было испытание для Наруто. Эта женщина была известна как королева хаоса по вполне определенной причине. Впрочем, как и рыжеволосая, сильнейший Генин против сильнейшей женщины, звучит, как ни странно, правильно. Ты все правильно понял, серьезно согласился Наруто, кивнув головой в знак согласия. Титул его матери с пышными формами как сильнейшей женщины был бесспорным, даже он это знал. А как у тебя? Я представляю, как этот извращенный циклоп, должно быть, заставил тебя пройти через какое-то странное дерьмо. Сакура вспотела, молча соглашаясь с рыжеволосой. Откуда ты его знаешь? Он ученик моего отца, коротко ответил он, не желая вдаваться в подробности, чего было достаточно, чтобы отговорить Сакуру от дальнейших расспросов. Вышеупомянутый Джонин выбрал именно этот момент, чтобы появиться в облаке дыма, с приятной улыбкой на лице, скрытым маской. Он направился поприветствовать своих генинов, но улыбка исчезла с его лица, когда он увидел Наруто, прислонившегося к дереву на тренировочной площадке. Черт, день спустя, Хокаге монумент зрелище, открывшееся под высоким памятником Хокаге, было просто захватывающим, особенно в темноте ночи. Солнце только что зашло, и обычно шумный город начал окутывать пелена тьмы. Наруто, сидевшему в одиночестве на изголовье статуи своего отца, открывался прекрасный вид на деревню внизу. Маленький мальчик сидел в медитативной позе и с гордым выражением лица смотрел на тихий город. Это был его дом. Здесь жила его семья. Именно здесь он пережил все чудеса своего детства. Именно здесь он стал мужчиной. Так вот где ты прятался от меня, ему даже не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что вошедшая, его мать ты, снова игнорируешь меня, ленивое отродье. Я пытаюсь спокойно любоваться пейзажем, старая корга. Именно в этот момент Наруто оглянулся и по-настоящему взглянул на свою мать. У него мгновенно встал от ее внешнего вида, его состояние стало еще хуже, когда Милфа схватила свои массивные сиськи и с раздраженным видом потрясла ими, как наполненными водой воздушными шариками. «Ты думаешь, я старая?» «Да, рыжеволосая женщина, должно быть, только что вернулась с работы и попыталась найти его в доме. Не застав его там, она, должно быть, переоделась во что-то более повседневное, но напоминающее ее униформу, так как она была против нарушения их правил. Правило состояло в том, что он всегда должен наклонять Милфу над ближайшим предметом и засовывать толстый член в ее влагалище, да и после задания, пока она в униформе, она была одета в простую черную рубашку, которая тщетно пыталась скрыть явную мясистость ее гигантских молочных желез, черную кожаную куртку поверх рубашки и черные брюки в обтяжку, обтягивающие нижнюю часть ее тела, как вторая кожа. Боже, ее милфовская задница выглядела еще более толстой, сочнее и мясистее, чем когда-либо. Хотя он заметил две отчетливые молнии спереди в области таза, а также между выпуклыми ягодицами. Можем ли мы, пожалуйста, хоть раз перестать спорить и насладиться этой красотой, как нормальные мать и сын? Решительно предложил Наруто, отводя взгляд от королевы мамочек и пытаясь справиться со стояком. Видеть свою шикарную мать рядом с собой в такой вызывающей одежде и при этом не трахать ее по-дурацки, было чертовски тяжело. В кои-то веки нормально улыбаясь, любящая мать осторожно подошла сзади к своему сидящему сыну. Она могла бы это сделать, но их споры и расхождения во взглядах были тем, что в первую очередь сделало их безумно влюбленными друг в друга. У них были разные мотивы и представления о будущем, но между ними было просто неестественное притяжение. Но неважно, как сильно она ненавидела спорить с ним, и неважно, сколько раз она раздвигала ноги для своего сына-жеребца, она все равно оставалась его матерью, и его желания были для нее как приказы по крайней мере, большую часть времени. Она постарается быть с ним нежной хотя бы в этот раз. Примечание к части. Решил разделить главу на два части, и в этой немного показать флешбики. Пристрастие к анальному сексу. Хорошо, тогда я пока остановлюсь, заявила Кушина с любящей улыбкой, подошла к своему сидящему сыну и страстно поцеловала его в губы. У нас есть час до того, как твой папа освободится от своих обязанностей, хочешь немного рамена? Это мгновенно развеселило ее сына. Тебе даже не нужно спрашивать, любезно ответил Наруто, обхватывая Кушину за талию и нежно поглаживая одну из ее толстых ягодиц. То, что они договорились на этот раз не спорить, не означало, что его руки забыли, какой невероятно мягкой была ее гигантская задница. «Как у тебя дела, мам?» Кушина подавила дрожь от откровенной непристойности этого ласкательного имени. От того, что ее сын называл ее мамой, в то время как ее шикарную задницу лапал ее сын, у нее по спине пробежали мурашки от чувственного удовольствия. Обычно он называл ее просто старой коргой или ведьмой. «Хорошо, дорогой. Почему у тебя на штанах две молнии?» Широкая озорная улыбка заиграла на пухлых губах Милфы, когда она хихикнула. «Значит, он заметил. А, это для тебя, милый. Когда тебе не терпится трахнуть меня, просто расстегни молнию и войди в меня своим членом, даже если мы в дороге. Тогда ты сможешь трахнуть меня, и мне не нужно будет постоянно покупать новые наряды». К тому же у ее маленького кавалера была дурная привычка срывать с нее одежду во время страсти. Не то чтобы она возражала против его энтузиазма или чего-то в этом роде, но все равно каждый божий день ходить по магазинам за одеждой было хлопотно. Это накладывало отпечаток на другие ее занятия, а именно, на перепиханы с сыном. «Срань господня! О, и я могу катать тебя на спине во время миссии, за исключением...» Милфа наклонилась к уху сына с дразнящей ухмылкой. «Твой мальчик будет по самые яйца в маминой заднице во время поездки. Я беру свои слова обратно, все плохое, что я когда-либо говорил о тебе в прошлом, ты самое лучшее!» Возбужденно закричал Наруто, крепко сжимая огромные ягодицы Кушины. От одной мысли обо всех возможностях у него потекли слюнки, как у изголодавшегося хищника. «Я хочу сделать это прямо сейчас!» Рыжеволосая Кушина хихикнула в ладошку и покачала головой, удивленная нехарактерным энтузиазмом своего ленивого сына. Но опять же, это волнение и бесконечная энергия были одними из его редко встречающихся качеств. «Попридержи коней, наглец!» Потянувшись к молнии на спине, Кушина расстегнула стягивающую застежку и слегка наклонилась, чтобы сын был на уровне таза, открывая ему неограниченный обзор своего крошечного заднего прохода, охраняемого титаническими ягодицами. «Давай, засунь свой толстый член в маленькую мамочкину попку. О, черт, ты такая горячая!» Наруто закричал от возбуждения и вытащил свой твердеющий член, совместив набухшую головку с ее сморщенной дырочкой. С громким стоном Наруто сантиметр за сантиметром проникал в уютную попку своей матери, вызывая возбуждающие стоны у Милфы, когда последний сантиметр члена вошел глубоко в ее лоно, а его лобок коснулся мясистой поверхности ее гигантских, толстых ягодиц. «У тебя такая чертовски тугая задница!» К счастью для Кушины, ее сын был позади нее, иначе он никогда бы не позволил ей пережить выражение «ахигао», которое появилось у нее на лице, когда она пыталась сохранить рассудок, когда остатки толстого мужского достоинства ее сына скользнули в ее задницу. «Черт возьми, он у меня в животе!» – мысленно кричала Кушина, а в голове у нее выли сирены. «Отбой, отбой! Слишком много членов попки!» К сожалению для ее рационального ума, Кушина Узумаки никогда не прислушивалась ни к кому и ни к чему, кроме Наруто, даже к собственному разуму, особенно когда толстый член входил в ее задницу. «Он станет еще туже», – странно предупредила Кушина, выпрямляясь, и ее сдавленные стоны усилились громким кряхтением сына, когда толстые шары ее огромной мясистой задницы сомкнулись вокруг его члена, эффективно удерживая его мясной стержень в ее анальном канале. «Черт возьми!» Стонущий Наруто обхватил ногами дрожащие бедра Кушины и обнял ее сзади, обхватив ее массивные сиськи в качестве мягкой опоры для рук и вогнав член еще на пару сантиметров в ее попку. Кушина приготовилась сделать шаг с отвисшей челюстью на лице. Мамаша без особых усилий перенесла дополнительный вес своего сына на спину и без особых усилий встала. Ее не зря называли королевой хаоса, но на ее лице было запечатлено идеальное выражение ахигао. Фиолетовые глаза закатились к затылку, а рот был открыт в беззвучном крике. Как только она сделала свой первый шаг, Грудастая Джонин мгновенно ощутила тлеющие ощущения в глубине своего живота, за которым последовало внезапное возбуждение в области таза. Наруто уже кончал ей в задницу, и взрывной характер эякуляции, не говоря уже о бесконечном потоке обжигающе горячего семени, окрашивающего стены в белый цвет, вызвал у нее оргазм. Твердо стоя на своем месте, Кушина, дрожа, пережила свой невероятный оргазм, прикусив нижнюю губу, чтобы не закричать от удовольствия, когда из ее киски брызнули соки, как из разбитой бутылки, не говоря уже о том факте, что ее задница использовалась как вместилище семени ее сына. «Не могу поверить, что я кончил так быстро», – бессвязно пробормотал рыжеволосый Генин. Его тело окутывала гнетущая аура, в то время как его яйца непрерывно выбрасывали обжигающие горячие струи густых сливок в задницу Кушины. Это, должно быть, самый быстрый оргазм, который он когда-либо испытывал. Не прошло и нескольких секунд внутри этой толстой задницы, как он уже извергал сливочное содержимое своих яиц ей в живот. «Не волнуйся, мне нравится, когда ты кончаешь в меня», — мягко заверила Кушина, все еще не придя в себя от ощущения того, что ее член был вставлен и наполнен спермой, пока она пыталась ходить. Было чудом, что она смогла связно говорить после такого оргазма. «Кроме того, я тоже кончила». Ей нужно было быть сильной или, по крайней мере, вести себя так, будто ходить и быть вставленной в задницу 30-сантиметровым членом было проще простого. Ее так и подмывало похвалить свой творческий ум за то, что она придумала такой потрясающий стиль ебли, но член Узумаки, торчащий из ее задницы, в данный момент слишком отвлекала. Они определенно собирались делать это снова, и снова, и снова. Однако сначала ей пришлось овладеть этим искусством. Собравшись с духом, грудастая Милфа медленно направилась к ступеням памятника, стиснув зубы от абсолютного удовольствия, когда ее киска напряглась, а внизу живота образовался узел, означающий приближение очередного оргазма. Из-за того, что густая, липкая сперма ее сына растекалась по ее внутренностям, ей становилось все труднее и труднее сохранять рассудок, не говоря уже о том, чтобы нормально ходить. Но, будучи Узумаки, она не сдавалась. Довольно скоро, Милфа была достаточно вменяема, чтобы ходить правильно или, по крайней мере, настолько правильно, насколько это возможно, когда ее трахают в задницу огромным членом. Внутренние мантры самоконтроля и упрямства давали ей волю оставаться сильной и не поддаваться похоти. Наруто же не испытывал подобных угрызений совести. Рыжеволосый мальчик непрерывно погружал свои яйца в задницу своей матери примерно через каждые 5 шагов. Его член был напряжен ровно настолько, насколько это было возможно, прежде чем выплеснуть свой гнев в виде густой слизи. К сожалению или к счастью, его яйца постоянно пополняли запасы спермы. К тому времени, как мать и сын добрались до конца лестницы, Кушина полностью испачкала штаны собственными соками из киски после непрерывных оргазмов на этом пути и выглядела так, словно у нее уже не было положенного рабочего дня, в то время как Наруто вылил все до последней капли детской спермы в задницу своей матери. Они тут же забыли, зачем направлялись в деревню, и открыто начали трахаться прямо возле башни Хокаге, не в силах больше сдерживать вожделение. Само собой разумеется, с того дня у Кушины развилось очень неприятное пристрастие к анальному сексу, поскольку Наруто всю ночь вдавливал ее гигантскую мясистую задницу в землю и непрерывно кончал ей в живот, пока Милфа не почувствовала поток густой спермы в задней части своего горла. Страна волн. Неделю спустя Какаши, как второй джонин команды, отправился в страну волн, чтобы безопасно сопроводить строителя моста обратно в его родную страну. Поскольку Кушина в тот день была на своей собственной миссии, а Наруто был особенно раздражителен, он отказался участвовать в каких-либо миссиях, и поэтому команда из 3 человек оставила его позади. Всего день назад, после того, как Кушина завершила свою миссию и вернулась обратно в деревню, они получили сообщение о том, что Какаши подвергся нападению Забузы Мамачи и был ранен. Поскольку поблизости не было никого, кто мог бы послужить подкреплением, Минато решил послать Наруто и главу клана Узумаки. «Итак, как обстоят дела, Какаши?» – спросила Кушина ленивым тоном, входя в комнату, отведенную для команды, или, точнее, в комнату, где спал Какаши после того, как туманный ниндзя надрал ему задницу. Ленивый джонин-циклоп вскочил со своего места, когда увидел, как великолепная мамаша входит в его комнату, точно зная, что она сделает, если почувствует хоть каплю неуважения. Ей было бы все равно, ранен он или обессилен. «Добрый день, леди Кушина», – почтительно поздоровался раненый Джонин, подложив подушку под спину, чтобы прислониться к ней. «Ну, мы попали в засаду братьев-демонов по пути сюда. Эти идиоты, они сделали это с тобой?» – спросила пышногрудая женщина, приподняв изящную бровь в чем-то похожем на неодобрение. «Нет, я измотал себя, используя шаринган против забузы». «Ах, все понятно», — согласилась Милфа, мягко кивнув, когда она переместилась, чтобы сесть на подоконник, что побудило Какаши неловко заерзал на своем месте, пытаясь совладать со своими гормонами, когда ему удалось хорошенько разглядеть ее великолепную попку, бьющуюся о твердую поверхность. «Эти двое очень сильны». «Да, я бы с удовольствием узнал этот маленький факт заранее», – пробормотал одноглазый Джонин, слегка вспотев, когда матриарх Узумаки бросила на него сухой взгляд. «Извини, продолжай, ну, я сражался с Забузой и победил его. И, как я понимаю, некий охотник-ниндзя забрал его, чтобы избавиться от него, верно?» Сухо закончила стройная Узумаки, скрестив руки на паре гигантских сисек, когда услышала неуверенность в его тоне. «Тебе следовало быть более внимательным, Какаши». Облако депрессии витало над головой удрученного Джонина, когда его отчитывали, как ребенка. Только эта женщина и четвертый могли заставить его почувствовать себя пускающим слюни младенцем. «Но подожди, откуда ты это знаешь? Я сомневаюсь, что во всем мире есть хоть один знаменитый шиноби, с которым я еще не сражалась», — парировала Кушина с самодовольной ухмылкой на лице. «Забуза и его охотник пытались сразиться со мной, пока они не узнали мое имя и не сбежали». Глаза Какаши расширились от удивления. «И ты ему просто так позволила сбежать? Черт возьми, нет», — резко возразила Милфа, словно оскорбленная его вопросом. «Есть причина, почему я сделала это». От неприкрытой злобы в ее тоне все волоски на его теле встали дыбом, как у внимательных солдат, и он вздрогнул. «Я его ранила, но не решилась добивать, так как и так достаточно его покалечила. По моему мнению, демон тумана легко отделался, учитывая, кого он чуть не вывел меня из себя. К тому же она точно знала, почему он сбежал в тот раз. Если бы он обнаружил, что Узумаки Кушина находится здесь, в поле зрения, этот человек смылся бы быстрее пули. Итак, бизнесмен по имени Гата завладел землей и, похоже, подавляет любые формы сопротивления, чтобы защитить свои личные интересы. Тазуна планирует построить мост, который соединил бы страну Волн с материком, — бесстрастно сообщил поверженный Джонин. «Есть информация об этом ублюдке? Ты имеешь в виду Забузу?» «Нет, Гата», — ответила рыжеволосая пышногрудая девушка, наклонившись и ткнув указательным пальцем в землю, чем вызвала жалобный стон измученного Джонина, когда он бросил угрожающий взгляд на ее трясущиеся сиськи, обтянутые зеленым жилетом. «Забуза и его напарник находятся на дальнем конце города, примерно в 3 километрах к северу, глубоко в лесу. Ты их чувствуешь?» «Да, но мне это дает крайне сложно, так как я недостаточно силен». Безучастно рыжеволосая Милфа встала, искрещивая руки на груди, демонстрируя свои огромные сиськи. «Предполагалось, что он был лучшим учеником ее мужа. Либо он не обучал тебя технике, либо ты не счел ее полезной». «Ммм, ну что ж, неважно, отдохни немного и предоставь своих учеников мне», — перебила его рыжеволосая красавица, заставив поверженного Джонина вспотеть, когда она направилась к двери, а по ее потрясающим губам пробежали мурашки, когда она шла. «Я хочу, чтобы вы были готовы к завтрашнему утру». 4 часа спустя. «Достаточно», — крикнула рыжеволосая Кушина, вставая со своего места и созывая своих учеников. «Уже почти закат, вы двое возвращаетесь домой и немного отдохните». Похоже, Какаши старался изо всех сил, чтобы обучить этих двоих, но ему не хватало творческого подхода. Подобно тому, как различалось мышление, различалось и поведение каждого ученика в процессе обучения. Учителя должны сначала получить представление об образе мышления своих учеников, прежде чем использовать эти выводы в своих интересах. Наруто был ленивым мальчишкой, но обладал самым острым умом из всех детей или мужчин, которых она когда-либо видела. Однако он также был извращенцем или, по его словам, интересовался женскими формами. Итак, помня об этих фактах, она убедила его, подтолкнула к тренировкам еще сильнее, установив определенные стимулы. И когда он, наконец, выучил все, чему она могла или должна была его научить, она позволила своему единственному сыну оттрахать ее замужнюю киску до самозабвения в награду за то, что он не отставал от нее. Тот день или, Скорее, неделя были самыми захватывающими в ее жизни. К счастью для нее, Минато отправился с дипломатической миссией в страну Земли. Иначе он бы увидел, как его верная и милая жена садится верхом на его ленивого сына и как ее тугая киска Узумаки принимает форму самого большого члена в мире. Конечно, поначалу ее методы были неправильными, но это заставило ее сына стараться еще больше, и теперь он, вероятно, был самым сильным мальчиком на планете, даже не используя свои способности. Если бы его когда-нибудь заставили раскрыть свой козырь или карты, Кушина сомневалась, что даже она сама смогла бы остановить его.